Глава 33. «Стреляй», — сказал. «Если не сделаешь ты, эту суку пристрелю я, а потом тебя. Стреляй!» Ян поднял брови вверх. Это был наш знак. Мне придется ему помогать. «Давай», — сказал он и свалил меня на землю, чтобы в меня не попали пулей. Абсолютно бесшумно в одного из амбалов полетел нож Яна. Почти одновременно с ним прозвучал выстрел, оглушающий в тишине леса до шума в ушах. С веток сорвались и полетели стаи птиц с разных сторон. За секунду я вынула второй пистолет, запасной, направила дуло на Родиона и нажала курок. Снова выстрел. Когда я увидела, что все трое лежат на жухлой листве, руки задрожали, и оружие вывалилось из рук выней. Меня всю затрясло. Я так и осталась валяться на холодной земле, прижав ладони к губам. Ян был прав. Выстрелить в человека вовсе непросто. Охранники Измайлова не шевелились. В них стрелял мой телохранитель. У них не было шанса выжить. А Родион был только ранен. Я попала ему в плечо. Он стонал и пытался подняться. Как Ян подошел ближе, схватил его за волосы и приставил дуло пистолета к его виску. Еще секунда, и он сделает это. «Нет!» — раздался на всю поляну мой крик. «Не стреляй! Не убивай его!» Родион криво усмехнулся. «Да нет уж! Не надо мне жалости от такой потаскухи, как ты, Ева! Стреляй, Ян!» Мой воин смотрел на меня, продолжая удерживать на месте истекающего кровью мужа. «Ева, если мы оставим его в живых, у нас будут проблемы!» «Нет! Пожалуйста, я не могу. Мы и так уже убили этих. Они не оставили нам выбора». Встала на дрожащие ноги и подошла ближе. Положила ладонь на его руку. «Оставь. Он и так ранен. Один в лесу. Он не сможет ехать за рулем. Сам сдохнет. Уже темнеет». Ян снова посмотрел на Измайлова. «Скажи спасибо своей жене. Она спасла тебя. И если ты попытаешься нас искать, я найду и убью тебя, и никто не пощадит тебя уже. Желаю приятного отдыха на свежем воздухе». Он осмотрел Родиона, забрал у него имеющееся оружие. Потом поднял и моё с листвы, подхватил меня рыдающую, закинул на плечо и понёс к машине. Ян отогнал кроссовер Родиона подальше, чтобы Измайлов не мог им воспользоваться. Пешком идти до дороги, где его могли бы увидеть слишком далеко. К тому же на дворе зима, а он ранен и в тонком пиджаке. В джип меня запихал Ян, сам сел за руль и выехал на дорогу. Меня по-прежнему трясло, и слезы капали на колени. «Ты все сделала правильно. Ты умница. Отличная ученица». У нас давно появился общий секрет. Ян учил меня стрелять. Однажды мы приехали на обрыв к реке. Я стояла и смотрела на спокойную в тот день гладь реки. Ян стоял рядом. «Ева», — обратился он ко мне, — «может такое случиться, что на нас нападут трое или больше? Я не справлюсь тогда один, с учетом того, что могут ранить и тебя. Мне нужны будут еще одни руки». И я взглянула на него. «Ты хочешь, чтобы я тебе помогала?» «Да». Он вынул из куртки пистолет и протянул мне. «Это второй. Мой личный. Спрячь его в джинсы и носи с собой всегда, если нужно выйти из дома». Я смотрела на холодный металл и боялась к нему даже прикасаться. «Но я не умею стрелять». «Я тебя научу. Бери». Взяла в пальцы оружие и почувствовала холод железа на своей коже. Неужели эта штука может так просто оборвать чью-то жизнь? Телохранитель нашел какие-то жестяные банки и поставил их на ствол поваленного дерева. Повернулся ко мне, поставил меня на расстоянии от банок. «Вытяни руки с пистолетом вперед», — скомандовал он. Я послушно исполнила. «Попробуй прицелиться. Смотри на макушку и попробуй совместить ее с прорезью в прицельной планке. Вот так. Теперь выдохни и успокойся, но не теряй сосредоточенности. Смотри только на мишень. Как сжать на спусковой крючок, думаю, ты знаешь. Только крепко держи. Будет отдача в момент выстрела». Он встал сзади меня и положил свои большие ладони на мои. Мой указательный палец поставил на курок, а сверху положил свой. «Я покажу тебе. Чтобы не боялась, давай вместе». Ян прицелился и выстрелил. Раз, два, три, четыре банки. Все упали. Он не промазал и во все попал ровно посередине. Ничего себе! Каждый выстрел вызывал во мне панику. Пыталась даже бросить оружие и убежать, закрывала глаза, но мужчина не дал мне этого сделать. Пистолет действительно сильно отдавал в руки при выстреле. Не знаю даже, удержала бы я его или нет сама. На тренировке ушло около 2 недель. И с таким талантливым учителем я просто перестала бояться оружия, глохнуть от звука выстрела и стала попадать по банкам. Научилась сдерживать отдачу в руках и даже могла сделать череду выстрелов, а не только один. Но банки и живой человек — совсем разные вещи. Я не смогла. Не смогла в него стрелять хладнокровно. Я хотела, чтобы он умер, желала ему смерти и всего самого плохого, но в тот самый момент спасовала. Я трус, слабак. Я подвела Яна. Он хотел сделать контрольный выстрел, но я не позволила ему. С одной стороны, считала, что поступила верно, но как убить человека, которого так близко знаешь, пусть даже и ненавидишь от всей души? С другой. Теперь неизвестно, что выкинет Измайлов, если выживет. «Куда мы теперь?» «Придется прятаться. Поедем сейчас к одному человеку. Он сможет помочь». «А отец?» «Пока мы не можем его предупредить, Ева. Мы должны спасаться сами. Я спасу сначала тебя». «Нет. Поедем к отцу!» — вцепилась я в его руки на руле. «Сядь и успокойся!» — рявкнул на меня всегда спокойный Ян. «Мы будем делать так, как я сказал. Ты помнишь, что ты обещала?» «Помню, но как же папа?» — всплеснула я руками. «Я попробую предупредить его, но сначала я спрячу тебя. И не спорь. Ты моя женщина, и я взял за тебя ответственность. Поэтому сиди молча и не мешай мне тебя спасать». Ян. Поехали прямиком к Максиму Витальевичу Разумовскому. Тому самому, который дал рекомендацию мне в дом Измайлова. Больше никто точно мне не поможет. Когда-то давно я работал его телохранителем, спас ему жизнь, а сам попал в замес. Именно после этого случая мне и пришлось умереть и стать Яном. Именно тогда из-за моей работы погибла Лена. Она была беременна. 6-й месяц. И она, и мой нерожденный ребенок отправились в рай, а я в ад. Воевал, мечтал, чтобы меня убили уже и прекратили эти мучения. Но мне как назло везло. Я понимал, что не виноват и ничего сделать не мог, чтобы их спасти. Все произошло слишком внезапно. Я просто не успел бы. Но все равно груз вины долго лежал на моих плечах, как часто бывает у тех, кто лишился семьи, да еще так лишился. Потом судьба привела меня в дом Родиона, где я встретил Еву. Не зря меня вела сюда за руку Фортуна. Ева — моя женщина. Она для меня. Я чувствую. И ее я точно спасу. Не позволю повториться прошлому. Все, кого я люблю, обречены на жизнь скитальцев, если они хотят быть со мной. Но для Евы я придумал другой вариант. Мы оба сменим имя и уедем. Начнем жизнь с чистого листа. Я больше не буду заниматься ничем, связанным с криминалом, не буду работать на людей, которые вращаются в нем. Только нужно дождаться документов. Подъехали к кованым воротам. Я протянул руку из-за руля и нажал на кнопку домофона. «Кто?» — спросила охрана. «Ян, передайте Максиму Витальевичу, это очень важно». «Ждите». Трубку повесили. Через время снова установилась связь. «Заезжайте в гараж. Открыто». Ворота разъехались и сразу же закрылись, как только машина пересекла территорию коттеджа. Я поставил машину, куда и просили, чтобы ее, видимо, не было видно на территории. Мы оба вышли из авто. Навстречу нам шел лысый стареющий хозяин дома. «Женя, ты с ума сошел?» — обратился взволнованный мужчина ко мне. Ева удивленно уставилась на меня. Вот она и узнала мое настоящее имя. «Максим Витальевич, прошу, простите, у меня выхода нет. Нас ищут». Мужчина помялся с ноги на ногу, потом указал головой на вход в дом. «Разберемся. Заходите, быстро». Взял за руку все еще дрожащую девушку и повел к двери. Организованно зашли внутрь, и хозяин повел нас к бару. «Садитесь, голубки». Максим достал из бара бутылку виски и плеснул в 3 стакана. Кинул себе льда, а нам пододвинул вазочку с кубиками, чтобы мы сами бросили себе лед, если пожелаем. Отпил из бокала и повернулся ко мне. «Рассказывай. Ведь это Ева, жена Измайлова, не так ли?» «Да». «Почему она здесь? Она сбежала с тобой?» «Да». Максим Витальевич почесал макушку, поджав губы. «Ты чё, обалдел, Жень? Ты знаешь, какая он сволота? Да он вас найдет и закопает». Он мучил Еву. Я лишь спас ее. Не смог смотреть на ее страдания. Максим перевел внимательный взгляд на девушку. Та посмотрела в глаза в ответ. «Да, он славится в наших кругах жестоким обращением с женщинами. Его первая жена с ним поэтому и развелась. У него даже кличка негласная — Синяя Борода. Помнишь, была такая сказка? Про графа, который убивал и мучил неугодных жен. «Помню. Немецкая, кажется». «Ну да, европейская. Его вторая жена пропала. Так никто и не знает, где она сейчас. Но ты зачем на это подписался? Ты не понимаешь, что он тебя найдет. Люблю ее. На кухне воцарилось молчание. Максим смотрел на меня. Ева тоже уставилась, широко распахнув глаза. Она не ожидала услышать от меня эти слова здесь, сейчас, в такой ситуации. Но врать тому, у кого прошу покровительства, я не могу. «Женя?» — наклонился он ближе ко мне. «А ты уже любил? Забыл?» Он намекал на мою жену. «Что ж мне теперь? Приказать сердцу быть каменным?» «Понимаю. Но я живой человек, я устал быть один. Ева та, с которой я больше не болею Леной». Снова молчание и удивленные взгляды. «Ладно, черт с вами, голуби влюбленные. Не могу тебе не помочь, Женька. Ты мне жизнь спас. Ты хоть его любишь? Или так сбежала от мужа?» — спросил Максим Витальевич Еву. «Люблю. Давно». «Ох, блин, ёлки-палки, нашли место, где любить. И что произошло? Родион узнал, да?» «Да», — ответил я. «Готовил побег, документы жду. Но я не успел. Измайлов узнал обо всем слишком рано». Разумовский задумчиво почесал подбородок. «Значит, по сути, вам нужно выиграть время и где-то спрятаться. Так?» Лишь молча кивнул. «Максим — мировой мужик, понимает все с полуслова. Очень стыдно, что сейчас я его просто-напросто подставляю под огонь и пользуюсь его благосклонностью, но у меня нет выхода. Иначе мне не уберечь ее. Я думаю, он поймет меня и простит. Тем более, что против него Измайлов войну вести побоится. Я дам тебе ключи от дачи. Она довольно далеко отсюда, никто о ней не знает. Она даже записана не на меня. Я там отдыхаю, когда хочу ото всех спрятаться. Вас там не найдут. Там есть охрана. Я еще ее усилю. Никто туда не проберется. Как только сможете уехать, уезжайте. Родион не остановится, все знают, что эта девочка ему в самом деле дорога». «Я знаю. Спасибо». Протянул руку Разумовскому, и он крепко пожал ее в ответ. «Езжайте сейчас. Ждать нельзя. Продуктов на даче мало, но вы не заходите в магазин, не светитесь. Скажите охране, они все закажут». Максим Витальевич ненадолго ушел и вернулся со связкой ключей. «Машина чья? Измайлова?» «Да». «От нее нужно избавиться. Возьмите одну из моих. Оставьте потом в гараже дачи. Мы ночью выгоним машину Родиона и утопим в речке». «Женька, ну ты задал задачки мне». «Измайлов вам ничего не сделает». «Знаю. Ты потому и пришел ко мне. Потому что знаешь, что я единственный, кого он побоится». «Да. Простите. Больше не к кому идти было». «Ай, ладно», — махнул он рукой на меня. «Ты мне друг или кто? Бросай мне это. Я за тебя сам в пекло полезу. Езжайте, пока вас не начали искать. В любом случае, если Измайлов прознает, что я вам помогал, мне проблем не избежать». «Да, конечно. Едем». Потянул за руку девушку. Прошли в гараж, усадил Еву в одну из машин Максима, которую он разрешил нам взять, и еще раз пожал руку нашему спасителю. «Спасибо, Максим Витальевич. Не забуду». «Давайте уже». Хлопнул он меня по плечу широкой ладонью. «Удачи». Он махал нам вслед, пока мы выезжали с территории гаража, потом коттеджа. На дороге машина набрала скорость. Мы немного выдохнули оба. «Нам теперь есть где переждать время, и куда Родион точно носа своего не сунет». «Значит, ты Женя?» — подала голос Ева. Она уже немного пришла в себя, положила устало голову на подголовник своего сиденья и смотрела, как я управляю машиной. «Да. Евгений Сергеевич при рождении получил такое имя». «Красивое имя. Ян тоже. Как же тебя называть?» «А тебе как больше нравится?» «Женя». «Зови так. Только не на людях. Помни, для всех Женя умер. А скоро мы умрем оба. Ты тоже больше не будешь Евой». «Плевать. Лишь бы живая. И отца мы спасли». «Пока я не могу заняться этим вопросом. Мы не можем давать о себе знать в ближайшие дни, иначе выведем на наш след Измайлова». Ева тихо заплакала. Она не могла знать, что будет с ее отцом. Я понимала ее боль. Неизвестность хуже всего. Но рисковать и собой, и ей я не могу. «Как только я смогу, я обязательно что-нибудь предприму. Обещаю». «Лена, это та, из-за которой ты так долго меня отвергал?» «Да». «Что с ней произошло?» «Из слов этого мужчины я поняла, что случилось что-то плохое». «Ева, я расскажу тебе, если хочешь. Но не здесь и не сейчас. Позже». «Ладно», — опустила она голову. «Это не значит, что я тебе не доверяю. Я ведь сказал, что люблю тебя». Мягко сжал ее ладонь. «Мне нелегко об этом говорить. Дай мне время». «Хорошо», — подняла она глаза на меня. «Прости. Я тебя тоже люблю, Женя». Она сжала в ответ мою руку.